Глава 33. Единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения. Антуан де Сент-Экзюпери. Писатель. Надо вам сказать, что в детстве я производил впечатление парня довольно мрачного и угрюмого. Сказывалась, вероятно, моя постоянная озабоченность всевозможными тумаками, которыми нас в интернате одаривали так, как не во всякой семье детей балуют пряниками. Но все это было ровно до тех пор, пока кому-то или чему-то не удавалось рассмешить меня. Тогда лицо мое, как написали бы в какой-нибудь сентиментальной книжке, озаряла светлая мальчишеская улыбка, и оно менялось самым кардинальным образом. В общем, где-то в глубине своей израненной души я очень любил людей, хоть и не подавал виду, поскольку никогда не стремился выставлять свои чувства на показ. Мне казалось, что есть в этом какая-то нарочитость и искусственность. Возможно, я был неправ. Ведь люди подобны растениям, без любви они засыхают. И надо хотя бы иногда, пусть даже изредка, поливать их живительной влагой признания и понимания. Но я настолько привык все носить в себе, что любая попытка поделиться чем-то сокровенным с окружающими, от кого бы она ни исходила, казалась мне непростительной слабостью. Я никогда не плакал и презирал слезы у других. Разжалобить меня было достаточно сложно. Нет, я не был бесчувственным чурбаном, скорее даже наоборот. Несправедливость всегда ранила мое сердце, и я первый взвивался до небес, когда попиралось чье-то достоинство. Но люди, которые являлись слишком эмоциональными по всяким незначительным житейским поводам, выглядели в моих глазах крайне подозрительно. В принципе, детдом и не особо приспособлен для изъявления каких бы то ни было чувств. В этом заведении романтично настроенные идиоты и чересчур сентиментальные истерички не приветствуются. Довольно жесткие условия жизни в интернате требуют от любого его воспитанника умения владеть собой и готовности постоять за себя. Никто за вас ваши сопли подтирать здесь не будет. Как бы то ни было, мне нравилось общаться с людьми. Благодаря невесть откуда взявшемуся чувству юмора, большому кругозору и красноречию, не переборщил ли я с похвалами в свой адрес, друзья, со мной никогда не было скучно, я был душой любой компании. Но еще больше по душе мне было одиночество, тем более, что в интернате найти его было чрезвычайно трудно, и я ценил любые мгновения, проведенные наедине с самим собой. Я вообще не понимаю гавриков, которые не любят и чураются одиночества. Мне вот, скажем, совсем неплохо среди людей, но будучи один, я чувствую себя еще лучше. Уже много лет спустя я понял, наконец, почему у меня так с детства привлекало это состояние. Все дело в том, что, общаясь с другими, ты по большей части как бы не являешься самим собой, поскольку вольно или невольно пытаешься мимикрировать под окружающих, и только оставшись наедине со своими помыслами, ты становишься настоящим. Это как с камерой. Когда ее включают, человек сразу меняется, начинает что-то из себя изображать, притворяется тем, кем он на самом деле не является. Находясь же в одиночестве, он счастливо лишен такой необходимости. Я уж не говорю про то, что все самые по-настоящему глубокие и дельные мысли любят тишину, когда никто и ничто не отвлекает тебя от интереснейшего процесса самопознания. Вот в чем заключается главная ценность одиночества. Это возможность внутренней работы над собой. Что-то типа нашей детдомовской самоподготовки после преподнесенных жизнью уроков. Друзей у меня в интернате было немало, но и враги тоже случались. Все как и полагается нормальному пацану, который умеет не только крепко дружить, но и отчаянно враждовать. Человек, он ведь как избушка на курьих ножках. Кому-то задом поворачивается, а к кому-то передом. Так что не удивлюсь, если для кого-то я был лучшим другом, а для кого-то худшим врагом. Помню, как-то один парень, пообщавшись со мной, с удивлением сказал: «Слушай, головастик, да ты, оказывается, классный чел, хотя некоторые считают тебя мудаком». Я от души рассмеялся. Хорошо еще, что долбоебы эти не все обо мне знают, они бы и не такое сказали. Сам я готов был прощать людям многие их мелкие и даже крупные недостатки. Тем более я знаю, что при всем своем желании не смогу стать для них примером воплощенной добродетели, ведь у всякой пташки свои какашки. Как говорится, кто из нас без греха, пусть первым убьется об стену. В нашем классе, например, был парень Мамонов Боря, который очень любил наврать с три короба. Мы над ним посмеивались, конечно, но все же слушали иногда, когда делать было совсем нечего. Типа «Мели, Емеля, твоя неделя», а он и рад был стараться. Особенно это касалось его бойцовских подвигов, которых никто никогда не видел, но о которых он мог рассказывать бесконечно. Принимаясь за очередную свою байку о том, как ему удалось раскидать на улице несколько человек, Боря так возбуждался, что его начинало трясти от предвкушаемого удовольствия, и он буквально исходил слюнями. Ведь это так приятно, по крайней мере, на словах, поведать окружающим, как ты одним махом семерых побивахом. «Слушай, чего ты тужишься, как дурачок на унитазе?» — говорил я ему. «Ты можешь с чувством, с толком, с расстановкой рассказать, что с тобой приключилось?» Боря важно шмыгал носом и начинал заливать нам в уши только что выдуманную им смешную небылицу о своих невероятных подвигах. «Ну так вот, я такое им говорю, а они мне такие, а я такой, а они такие. Тут я не выдержал и бух-бах-тарарах. Смотрю, а они все лежат уже. Я и сам не заметил, как их всех вырубил». Ага, блин, подводная лодка в степях Украины погибла в неравном воздушном бою. «Ну что ты брешешь, как сивый мерин? Это же какое-то в гостях у сказки получается», — не выдерживал вдруг кто-то из слушающих Борю парней. «Пацаны, что он нам здесь горбатого лепит?» Я мягко отводил возмущенного правдоруба в сторону. «Чего ты так взъелся на него?» «Так врет же он все. Неужели ты не видишь?» Я пытаюсь смахнуть со своего лица невольную улыбку. «Да знаю я, что у Мамонова количество поверженных им врагов растет с каждым новым рассказом. Ну а тебе-то что с того? Может, у него в этом вранье смысл всей его жизни заключается? А ты перебиваешь парня на полуслове. Оставь ему эту единственную его усладу. Будь великодушен». А по правде говоря, нам тогда и придумывать ничего не надо было. Дрались мы гораздо чаще, чем того требовали обстоятельства. Казалось бы, зачем детдомовцам все это? Что нам делить? Но мы с увлечением мутузили друг дружку по любому надуманному поводу. Возможно, этому способствовало наше всегдашнее стремление утвердиться за счет кулаков. Но вы знаете, как это бывает обычно у трудных подростков. Хотя на самом деле причина все же была в другом. Просто в том возрасте, в котором мы все тогда находились, мальчишке тяжело что-либо объяснить такому же сверстнику-несмышленышу. У него не хватит на это ни умения, ни терпения. Он просто не сможет подобрать нужные и правильные слова. Но даже если предположить, что у одного из участников конфликта это получилось, то другой почти наверняка не поймет оппонента именно по причине своей детской неразумности и бестолковости. Поэтому самым быстрым и надежным способом решения всех проблем в интернате были кулаки, которые мы пускали в дело при первой же удобной возможности. Это потом, уже повзрослев, мы поняли, что нам совершенно не обязательно было проливать кровь друг друга столь частым и варварским образом, а большую часть конфликтов можно было решить и вовсе элементарно, просто не развязывая их. Но глупый подросток — это такое ебанутое существо, которое способно создавать себе проблемы фактически на пустом месте. У него тестостерон в организме скаканул, настроение сменилось, и вот его уже штормит, как бушующее море, от переизбытка агрессии. Иногда такие нехилые бури случаются, что человек не может с ними справиться и выпадает в осадок, к благоговейному ужасу всех, наблюдающих за этим разрушительным катаклизмом. Недаром бедные взрослые жалуются на то, что многие подростки к определенному моменту жизни становятся просто неуправляемыми. Я вообще в детстве был одним из тех несносных парней, кто любому хреновому компромиссу предпочитал хорошую драку. И только с возрастом осознал, что ничего хорошего в мордобитии нет, особенно если эту самую морду набивают тебе. Но произошло это значительно позже. А пока мой самый непримиримый школьный противник и антагонист Витька Кособрюх не давал мне утвердиться в миролюбии и постоянно проверял на вшивость, готов ли я отвечать на его большие и мелкие провокации. Знаете, бывают на свете такие люди, которые буквально выклянчивают, чтобы их как следует отдубасили, и в желающих начистить им хрюльник обычно нет недостатка. Они то толкают вас беспричинно на улице, то вдруг начинают оскорблять без малейшего повода, явно нарываясь на конфликт. Причем гадят эти сволочи не от того, что их кто-то задел, а потому что не могут жить иначе. Так уж чудно они устроены, не успокоятся, пока не получат по своей наглой, бесстыжей роже. Вот таким же неуемным драчуном был и Косой. Более того, с некоторых пор, будучи представителем ярко выраженного патологического типа, этот психопат почему-то возомнил себя приверженцем нацистских идей. Он так и подначивал меня время от времени. «Ты русский, я фашист, пошли драться», что только увеличивало у меня желание как следует отметелить его. В общем, опять у меня с Косым начались стычки. Хотя, вернее сказать, что наша старая неприязнь друг к другу разгорелась с новой силой. Однажды мы сцепились с ним в классе прямо во время урока. Я уже не помню, что мы там в очередной раз не поделили, но только Косой принялся орать мне, что, фигурально выражаясь, совершит со мной насильственные действия сексуального характера. Я аж закипел от негодования. «Кого-кого, Косая, блядь, ты собираешься ебать?» Короче, мне опять пришлось доказывать свое умение махать кулаками. Удар за ударом, и в ход пошла мебель. Косой, видя, что ему меня никак не одолеть, стал кидаться стульями. Я ответил тем же, и очень скоро, к ужасу учительницы, Мы переколошматили в классной комнате всю мебель. Одним словом, дрался я с косым постоянно и с переменным успехом. Иногда, признаюсь честно, проигрывал. Бывало и побеждал безоговорочно. Чаще же всего исход нашей схватки был равным. Хорошенько набив друг другу рожи, мы расходились до следующего раза. Случались у меня конфликты и с другими ребятами. Помню, учился в противоположном классе толстый, заторможенный Боров с вороватыми глазками. Фамилия его, кажется, была Тилухин. Ничего, кроме отвращения и годливости, он у меня не вызывал. Как-то мы открыли его подушку и ахнули. Вся простыня была усыпана бычками. Этот чмошник подбирал их где-то на улице и затем складировал в собственной постели, про запас. Неудивительно, что у меня всегда чесались руки дать ему прикурить. Вообще-то парень я, как говорится, не злопамятный, просто порою бываю злым, и память у меня хорошая. Так вот, однажды Тилухин этот в споре с кем-то из ребят заявил, что у того мать пьяница. Я тут же вспылил. «Слушай, урод, если ты еще что-нибудь про чужую мать скажешь, я тебе голову оторву, понял?» На что он мне с издевкой ответил: «Не пойти ли тебе, головастый, куда подальше? Не суй свой нос туда, куда собака хуй не совала». При этом у него была такая оборзевшая морда, по которой просто грех было не ударить. Я и ударил. Свинья эта на какое-то мгновение зависла в прострации, видимо, отходя от удара, а затем с несвойственной для нее ловкостью бросилась под кровать за лежащей там хоккейной клюшкой. Не успел я и глазом моргнуть, как получил сильнейший удар этой самой клюшкой прямо в висок. В голове у меня потемнело, из раны хлынула кровь, заливая все лицо. Зря он так, конечно, сделал, потому что уже в следующую секунду я, словно бешеный, бросился на своего обидчика и исступленно бил его до тех пор, пока испуганные ребята не оттащили меня в сторону. И еще долго потом под глазами у этого хряка не сходила зажженная мной цвета музыка. Не знаю, как вы, ребята, а я после драки еще какое-то время нахожусь под впечатлением момента и машу кулаками, хоть это и настоятельно не рекомендуется делать. Причем мысли, которые терзают меня в этот момент, таковы, что их даже озвучивать страшно. Но раз вы настаиваете, то скажу по секрету. Я призываю на голову своего соперника все возможные несчастья, какие только имеются в природе, и очень надеюсь, что его разразит гром или испепелит молния. И только когда мой враг, хотя бы мысленно, уже окончательно мною повержен и даже похоронен, я немного смягчаюсь и позволяю себе расслабиться. Особенно этот мой очаровательный способ тормозить проявляется в какой-нибудь словесной перебранке. Случалось ли вам когда-нибудь разругаться вдрызг со своим недругом, да еще так, что свидетелями этого конфликта стало множество людей? Помните, как уже после ссоры, к стыду своему, вы вдруг понимали, что местами несли откровенную чушь, которую лучше бы было не говорить, а то и вовсе не нашлись, что ответить? И вот вы уже расстроенно обдумываете в уме, как нужно было реагировать на ту или иную реплику соперника, чтобы выглядеть убедительнее, и заготавливаете острые, как бритва, слова, которые помогут вам в следующий раз срезать вашего оппонента. Да уж, все мы задним умом крепки, да только ложка, как известно, дорога к обеду. Но бывало, что словесные пикировки приносили мне даже удовольствие, и для этого совершенно не обязательно было ругаться матом. Помню, как однажды в ссоре я отправил какого-то детдомовского имбецила в те края, куда Макар телят не гонял. Он прямо-таки остолбенел от неожиданности. Идиот вроде догадывался, что его куда-то послали, но куда именно, так и не понял. «Ты кого мудаком назвал?» — взвелся он, размахивая руками у меня перед носом. Я с презрением посмотрел на него. «Вообще-то ты хуже. Но мне на тебя даже матерных слов жалко».